Шажок, шажок, еще шажок, еще. Все. Стоп. Ева остановилась на площадке второго этажа. Мягко ступая на пластиковых подошвах, он немного спустился и через сетку лифтовой шахты увидел Еву, стоявшую к нему спиной перед дверью одной из квартир. Кульчицкому очень хотелось посмотреть на человека, который ей откроет, но это было рискованно, его могли заметить. «Ничего», — сказал он себе, — «я потом на него посмотрю, когда она уйдет». А пока надо было постараться расслышать хотя бы его голос, чтобы понять, мужчина это или женщина, старая или молодая, знакомая или нет. Он ждал, прислонившись к выкрашенной масляной краской стене и затаив дыхание, но в тот момент, когда, по его расчетам, Еве должны были открыть, распахнулась дверь одной из квартир на третьем этаже, и оттуда вышла женщина с ребенком на руках. Она испуганно уставилась на Кульчицкого, которому пришлось сделать вид, что он остановился, чтобы что-то найти в собственном кармане. Женщина, прижимая к себе ребенка и продолжая подозрительно коситься на незнакомого мужчину, вызвала лифт. Когда она уехала, Кульчицкий, перегнувшись через перила, посмотрел вниз. На площадке второго этажа Евы уже не было. Он спустился, подошел к двери, за которой она скрылась, и прислушался. Ему показалось, что он различает шаги и звуки то ли радио, то ли телевизора. Но он не был уверен, что эти звуки доносятся именно из этой квартиры. Тогда он принялся рассматривать дверь в надежде получить хоть какую-нибудь информацию о людях, которые за ней живут, но ничего не нашел. Звонок, круглый, черный, с кнопочкой, какие существовали еще во времена его детства. И только один. Значит ли это, что квартира не коммунальная, что здесь живет только одна семья? Почтового ящика нет, он внизу. Кульчицкий вспомнил, что, войдя в подъезд, видел ряд почтовых ящиков, часть из которых была открыта нараспашку. Глазка тоже нет. Дверь, как и стены, выкрашена масляной краской, местами облупившейся, под которой виднелся слой белой грунтовки. Кульчицкий чертыхнулся. «Если я выйду сейчас на улицу, она может увидеть меня из окна. Значит, мне придется ждать ее на этой заплеванной лестнице неизвестно сколько». Теперь он стоял между вторым и третьим этажом, проклиная Еву, Ольгу и собственное любопытство, и с ужасом думая о Мишке, которому обещал вернуть машину не позже 4. Прошло около часа, и в тот момент, когда Кульчицкий уже собрался плюнуть и уйти, не дождавшись Еву, раздался отрывистый фугин лай. Кульчицкий подошел ближе к перилам, чтобы ничего не упустить из разговора Евы с неведомым обитателем квартиры, но расслышал только голос Евы, которая ворчала на фугу, так как та не давала надеть на себя поводок. Потом Кульчицкий услышал звук запираемого замка и тяжелые Евины шаги по ступенькам лестницы. Однако хозяин тут не слишком разговорчивый, — подумал Кульчицкий, чувствовавший невероятное облегчение от того, что кончилось его бесконечное ожидание. Он так устал, что почти потерял интерес к загадочной квартире и решил сразу же позвонить, спросить какую-нибудь Марию Ивановну, извиниться, сказать, что ошибся адресом, и уйти с чистой совестью. Игра ему надоела. Он спустился на второй этаж, с удовольствием разминая затекшие от долгого стояния ноги, подошел к двери и с силой нажал на черную кнопку. Звонок гулко прокатился по квартире и затих. Кульчицкий позвонил снова, еще более настойчиво, и снова безрезультатно. Тогда он приложил ухо к двери и прислушался.